Глава вторая. Бэр Джонсон, отчим Нэнси, пил в одиночестве, устроившись в дальнем углу тускло освещенного пустынного бара. Сегодня единственными посетителями, кроме него, здесь были какие-то двое, уже изрядно подвыпивших приезжих, которые, заметно пошатываясь, с азартом играли в боулинг старого образца. Вместо шайб они по очереди бросали на дорожку большие тяжелые шары. Но Берт настолько погрузился в свои собственные размышления о жизни, что ни громкий топот пьянчуг, ни их споры и ругань нисколько не мешали ему сосредоточиться, равно как и шум, производимый кеглями и шарами. Берт посасывал уже пятую порцию бурбона, методично запивая каждый глоток пивом. Но вот особо яростный крик все же отвлек внимание Берта, и, повернувшись в сторону игроков, он с удивлением увидел следующее. Один из приятелей незаметно подкрался к другому как раз в ту секунду, когда тот собирался уже бросить свой шар и ловким движением стянул с него штаны. Шар, разумеется, тут же грохнулся на пол, а незадачливый игрок, выпрямившись и все еще не соображая, что происходит, тупо уставился на своего приятеля. Его жирные ягодицы, выцвевших несвежих трусах, противно покачивались под неоновыми лампами кегельбана. «Эй, там!» — окликнул их Слиппи, бармен. «Вы пара шутов гороховых! Может, вам невдомек, что здесь у нас полицейский? Вы что, хотите, чтобы он вас оштрафовал за все это свинство?» «А чего здесь, собственно говоря, такого уж свинского?» С трудом выговаривая слова, оскорбился игрок, натягивая штаны. «Моя задница ничуть не хуже любой другой! Я горжусь ей точно так же, как и ты своей!» «Ну, как вам это нравится?» — обратился Слиппи к Берту. «Почему большинство моих посетителей — это законченные психи или кандидаты в психушку?» Берт ничего не ответил. Вместо этого он одним залпом осушил бурбон и тут же поднял кружку с пивом, давая Слиппи понять, что он не склонен сейчас вести никаких бесед. Уловив намек, бармен снова наполнил Берту бокал и кружку, а сам удалился в другой конец бара, чтобы получше следить за игроками во избежание еще одной неприятности. Слиппи хранил под стойкой увесистую бейсбольную биту и сейчас готов был пустить ее в ход, если вдруг выяснится, что гости зашли слишком далеко и могут повредить кегельбан или физиономии друг другу. Бэр Джонсон, изучая свое отражение в высоком зеркале за стойкой бара, пробежал толстыми узловатыми пальцами по редеющей каштановой шевелюре. Свою форменную полицейскую фуражку он положил на соседний стул. Револьвер и дубинка, пристегнутые к поясу, больно давили на живот, отчего Берт испытывал дополнительные неудобства. Он подтянул пояс, а потом сразу же отвернулся от зеркала. Уж слишком непривлекательным был его вид. И это обеспокоило Берта, ведь он вынужден был признать, что уже не молод, успел обзавестись брюшком, лицо его потеряло прежний лоск, а глаза — задор. Нос же, и всегда казавшийся ему крупноватым, теперь, с полопавшимися от частого питья сосудами, выдавал в нем любителя спиртных напитков. Берт прекрасно понимал, что следует сократить потребление алкоголя, но никак не мог найти причину, которая побудила бы его сделать к этому хотя бы первый шаг. Больше всего его расстраивал собственный брак. Его жена Гарриет, казавшаяся образцом красоты, очарования и женской грации, еще в день их венчания, а это было 6 лет назад, сразу после свадьбы начала дурнеть, с тех пор сильно постарела и набрала никак не меньше 40 фунтов веса. Берт чувствовал, что она попросту обманула его, не пообещав заранее постоянно следить за собой и не терять былой привлекательности. Он никогда бы не женился на ней, зная, что очень скоро не только перестанет гордиться ее внешностью, но ему станет противна даже мысль о физической близости с этой женщиной. Не то чтобы секс имел для Берта какое-то особенное значение, но все же где-то он слышал фразу, которую надолго запомнил: «Если брак распадается, то это начинается в постели». Любит ли его Гарриет до сих пор? Теперь он уже не был в этом уверен. А может быть, ее целью с самого начала было просто заманить в свои сети мужика, чтобы тот содержал ее и дочь, а сама она могла ничего не делать, валяться целыми днями в кровати, а остальное пустить ко всем чертям на самотек. Берту очень хотелось думать, что он пока все же не слишком стар, ведь ему только стукнуло 45. Может, где-то еще ждет его настоящая женщина, ради которой он готов будет изменить привычки и начнет обращать побольше внимания и на свою собственную форму и внешний вид. Однако мысль о разводе была ему неприятна, а точнее просто пугала его. Берту вовсе не хотелось, чтобы Гарриет его бросила, ведь до свадьбы он уже вдоволь нахлебался и одиночества, и сексуальной неудовлетворенности. До 39 лет он ни разу не был женат, редко встречался с девушками и считал, что не вправе обзаводиться собственной семьей до тех пор, пока не скончается его отец. Старик был инвалидом после катастрофы на мельнице и нуждался в постоянном уходе, а Берту и в голову не приходило, что может найтись женщина, которая, выходя за него замуж, согласится еще взять в нагрузку и 70-летнего калеку. А жизнь тем временем проходила. Он честно трудился, продвигался по службе, но все самое лучшее лишь мелькало мимо него, как в кино. Наверное, именно поэтому Берту и казалось вначале, что женитьба на Гарриет откроет в его жизни совершенно новый, счастливый этап. Короче, первое время ему нравилось ощущать себя женатым человеком, но очень скоро от счастливых минут не осталось и воспоминаний. Но почему же Гарриет не хочет ничего предпринять, чтобы все у них опять стало как прежде? В падчерице Нэнси Берт видел то, что раньше обожал в самой Гарриет: энергию, молодость и сексуальную привлекательность. Иногда он подолгу задерживал на ней пристальный взгляд, когда та ходила по дому в облегающих шортах и полупрозрачной кофточке, под которую даже не надевала бюстгальтера. Может, она это делала специально, чтобы подразнить его? Но и тут он не мог дать определенного ответа, хотя ему все чаще приходилось напоминать себе, что она все же его приемная дочь, а не просто симпатичная девушка с улицы. Берту стыдно было признаться себе, что временами он никак не может отделаться от навязчивого влечения к Нэнси. Сейчас же, испытывая приятную истому, он вспомнил о недавнем происшествии во время ночного дежурства. В участок позвонил неизвестный и сообщил, что за школой кто-то в неположенном месте припарковал машину, и Берт отправился на патрульном автомобиле выяснить, не намечается ли там акта вандализма или попытки проникнуть внутрь здания. «Скорее всего, это какой-нибудь молодняк трахается», — предположил Эл Маккой, напарник Берта. Но, тем не менее, им пришлось соблюсти все меры предосторожности. Они подъехали к школе на небольшой скорости, с потушенными фарами, и Берт остановил машину за углом, чтобы раньше времени не привлекать к себе внимание нарушителей. Оба полицейских вышли из автомобиля и дальше двинулись уже пешком, с фонарями и оружием наготове, зная, что в любую секунду могут застигнуть преступников за работой. Вспоминая это сейчас, Берт готов был поклясться, что в тот момент они с Эллом подумали об одном и том же: как хорошо было бы встретить в качестве правонарушителя смазливую девицу со спущенными трусами. Остановившись футов в 20 от машины, а ею оказалась последняя модель «Шевроле», они сразу же услышали звуки, которые ни с чем нельзя было перепутать. А слышимость в тот вечер была прекрасной. Спасаясь от жары, владелец машины опустил в ней все стекла, хотя и по раскачиванию корпуса на рессорах полицейские сразу смекнули, что происходит внутри. Берт так и не понял, почему они с Эллом не пристегнули тогда к ремням револьверы и так же тихонько не ретировались, оставив этих детей развлекаться дальше. Ведь было совершенно очевидно, что приехали они сюда не с целью ограбить школу, а занимались своим делом и никому не собирались мешать. Но будто сговорившись, полицейские подошли к автомобилю и долго наблюдали за счастливой парочкой при свете луны. Берт стоя у дверцы водителя, а Эл с другой стороны. А молодые люди тем временем забыв обо всем на свете, даже не подозревали, что на них внимательно смотрят. И тут, как по сигналу, оба блюстителя порядка разом включили свои фонарики. От неожиданности юноша с воплем подскочил чуть ли не до самого потолка и тут же, повернувшись к свету, потерял эрекцию. Девушка завизжала. Она была очень хороша собой. Длинные черные волосы мягкими волнами спадали на спину, совсем не закрывая крупных, упругих грудей. На вид ей можно было дать лет 15, не больше. Парень стал судорожно искать одежду, схватил первое, что попалось под руку, а это были ее красные брюки, и попробовал хоть как-то прикрыть свою наготу. Девушка в это время беспомощно озиралась по сторонам, пытаясь спрятаться за его телом. Наконец она замолчала и теперь выглядела, как перепуганная лань на шоссе, ослепленная неожиданным светом фар. Берт не мог оторвать взгляда от ее напряженных сосков, которые ей так и не удалось скрыть от его жаждущих глаз. «Ха! Легавые!» — презрительно фыркнул юноша, всем своим видом желая показать, что ничуть не напуган столь внезапным появлением стражей закона. «Ну и какого рожна вам здесь надо?» Он был постарше девушки, лет 20 с небольшим, и теперь, постепенно оправляясь от испуга, старался вести себя развязно и грубовато. Ему даже хватило наглости, чтобы хладнокровно напялить свои джинсы, хотя лучи фонарей в это время до мелочей высвечивали дрожащую фигуру его подруги. «Билли, что ты делаешь?» — взмолилась девушка, заметив, что лежит перед полицейскими, как на витрине. Эл и Берт без зазрения совести рассматривали ее, жадно пожирая глазами. «Мы не совершили ничего предосудительного», — объявил юноша, «и вы должны немедленно оставить нас в покое». «Твоему спокойствию можно только позавидовать», — растягивая слова, ухмыльнулся Эл. «А тебе никогда раньше не приходилось слышать о развращении несовершеннолетних? Надо бы дать тебе по зубам прямо вот этим фонарем, а то, мне сдается, ты еще до конца не понял, с кем разговариваешь». «Одевайтесь, вы оба, и поживее», — рявкнул Берт. Он почувствовал, что во рту у него пересохло, а это было первым признаком начинающейся нервозности. Но к своему стыду он ощущал, что у него развивается самая настоящая эрекция. Он намеренно не отводил луч фонаря от салона машины, давая этим понять, что молодым людям и в самом деле пора уже облачиться. Когда девушка нагнулась за брюками, Берт с тоской отметил про себя, насколько роскошно выглядели ее груди и бедра, когда она натягивала сначала трусы, а потом футболку. Когда незадачливая парочка наконец полностью оделась, Эл не смог отказать себе в удовольствии прочесть им небольшую лекцию о том, как должны себя вести добропорядочные девушки и что скажут ее бедные родители, когда узнают, чем она занималась ночью в общественном месте. И, конечно, он не забыл добавить, что за совращение несовершеннолетних ее юный приятель может запросто схлопотать себе срок. Девушка расплакалась, а ее спутник мрачно смотрел на Элла, всем своим видом показывая, что эта проповедь нисколько не пугает его, и он не только не раскаивается, но и слушает все это с чувством досады, тоски и уныния. А Берт все это время продолжал думать о прекрасном, манящем теле девчонки. «Мы и сами могли бы ее трахнуть», — неожиданно заявил Эл после того, как машина с молодыми людьми уехала. Берт задумчиво почесал щеку и молча завел мотор патрульного Форда. «Я тебе говорю», — не унимался Эл, — «мы запросто могли бы сейчас урвать и свой кусок лакомства. И ей, кстати, это тоже нисколько бы не повредило, если бы, разумеется, мы не были такими дубоголовыми и честными полицейскими. Я думаю, ее приятель вряд ли стоял бы тихо в стороне, дожидаясь своей очереди». Берт начинал раздражаться. «Думаешь, нет? А ему-то что? Это не его задницы дело. Что-то не очень и не похоже на влюбленных голубков. Тебе так не показалось?» «Послушай, хватит об этом. Договорились?» «Ладно», — сплюнул Эл. «Просто я уверен, что у нас только что сорвалась неплохая разминка для наших старых костей». «Да, девица была что надо», — тоскливо произнес Берт. «Вот и я про то же», — — согласился Эл. «Мне такие всегда нравились. А как вспомню свою жену? Ведь это ж то же самое, что трахать старую самодовольную корову, пока она жует свою гнилую солому!» Берту сразу представилась Гарриет и Нэнси. Глава третья. Скользя рукой по гладкому поручню из красного дерева, Синтия поднялась наверх в комнате матери, для порядка постучалась и зашла. Как всегда, мама сидела в своем любимом кресле-качалке. «Приближается Пасха», — сказала Синтия. «Пора бы уже собираться и нашим гостям. Судя по открыткам, на этот раз прихожан будет не меньше 200. Кое-кто приедет даже из Калифорнии». В последнее время мама была не слишком разговорчива, но Синтия научилась уже читать ее мысли и прекрасно знала, что та сейчас очень довольна, ведь на праздник приедет так много народу. «Люк и Авраам уже украсили часовню, а Сайрус доделывает гробы. Тех, кто приедет пораньше, я пошлю за продуктами, а потом они помогут мне наготовить всего. Так что не волнуйся, тебе ни о чем не придется беспокоиться. Мы сами сделаем все, как ты нас учила». Но все равно лицо матери почему-то показалось Синтии взволнованным, и чтобы успокоить ее, дочь добавила: «Для ночных ритуалов будут 3 девушки. Люк и Авраам уже поймали 1, а к Пасхе мы раздобудем еще 2. Эта новость явно обрадовала мать. «Как было бы хорошо, если бы папа был сейчас с нами!» — чуть не вырвалась у Синтии. Но она вовремя сдержалась, улыбнулась, а вслух произнесла: «На службе будет много интересных людей!» Синтия часто вспоминала отца, но мать не любила разговаривать о нем и ни разу даже не упомянула его имени с тех пор, как ровно 10 лет назад он их бросил. «Все идет точно по плану», — заверила Синтия. «Тебе не о чем волноваться».